а в палаццо Фуц — всего лишь знак внимания. Когда-то давно он видел такую рекламу. «Кабинет получил, Бигелоу постелил». Бигелоу — какая-то фирма, производящая ковры. Забавный, наивный слоган, который должен был распалять честолюбие молодых администраторов. Он рассказал об этом Дейрдре, но до нее не дошло. «А почему бы и ему не иметь в кабинете ковер?» — спросила она. «Они могли бы достать какой-нибудь и постелить его. Ковер прибавит солидности Десмонду, и никто уже не выступит против него, не решится дать бой, который может проиграть». Десмонд уступил тогда ее желанию и постелил себе маленький коврик, но под стол, где он никому не был виден, а Дейрдру заверил в том, что теперь его рабочее место стало выглядеть гораздо презентабельнее. Десмонда не уволят, даже если отдел специальных проектов признают бесполезной преступной тратой денег, да и отдел — одно название. Под его руководством находился только этот молокосос, официально числившийся стажером. Да еще время от времени помогала Мэри Голд, высокая австралийка с зубастой улыбкой и гривой на голове, приехавшая сюда, по ее выражению, вкусить заокеанской жизни. Она уже успела поработать в похоронном бюро, в приемной у дантиста и в кассе парка с аттракционами. Все для того, чтобы узнать жизнь перед тем, как возвратиться на родину и выйти замуж за миллионера из Перта, что было ее конечной целью. Фигуристая, добродушная Мэри Голд по-компанейски усаживалась Десмонду на стол и спрашивала, не нужно ли ему что-нибудь напечатать, письмо или заметку. Умение печатать на машинке она считала волшебным ключом к успеху в этом мире. «Скажи своим девочкам, Диззи, пусть учатся печатать», — говаривала она. Она никогда не могла понять, что одна его девочка имеет диплом бакалавра гуманитарных наук и работает в книжном магазине, а другая — эдакая рабочая лошадь в монастыре. И обеим волшебный ключик Мэри Голд, как собаке пятая нога. Если специальные проекты прикроют, Мэри Голд ему посочувствует. Скажет, что Куигли — козел, к тому же он вечно норовит ущипнуть ее за зад. Предложит купить ему пиво и будет убеждать, что палаццо — это не для него, он достоин большего, он найдет себе место получше. Стажер-молокосос вообще вряд ли обратит внимание на закрытие отдела. Уйдет ковырять в носу где-нибудь в другом отделе. Отец его — важный поставщик, поэтому, что бы ни случилось, парню ничего не грозит. Так же, как и Десмонду. Однажды его уже отправили на улицу. Больше такого не повторится. Фрэнк Уигли за этим проследит. И пусть работа Десмонда лишь подобие настоящей работы, она принадлежит ему пожизненно. 14 лет он вместе с палаццо, по правде говоря, меньше 14, пока только 13 с хвостиком. В соответствии с пенсионной политикой компании его продержат до 60. Десмонду Дойлу не придется оправдываться в своем существовании и отчитываться перед старым другом Фрэнком. Нет, если случится какая-нибудь неприятность, вроде грядущей ревизии, можете быть уверены. У Фрэнка найдется срочное дело на другом конце страны или очень важная встреча, которую нельзя перенести. Десмонду придется разговаривать с самим Карло Палаццо, с тестем Фрэнка, но отнюдь не добреньким дядюшкой для Десмонда. Все мысли Карло были отданы семье и курткам из мягкой кожи. Он всегда мечтал работать в индустрии моды и теперь, благодаря доходам от палаццо, смог осуществить свою заветную мечту — завести собственные демонстрационные залы и устраивать показы.